Глава 9. Я дисциплинированно махал руками, приседал и прыгал, а сам во все глаза смотрел на молодую, энергичную женщину, раздающую мегафон бодрые команды и отпускающую язвительные шуточки. Свою мать я знал совсем другой. Даже самые ранние воспоминания хранили совсем другой образ. Как минимум вдвое больше, почти никогда не улыбается и очень серьезно ко всему относится. Ничего общего с этой почти телевизионной инструкторшей по аэробике. Только вот голос остался прежний. Близки мы с матерью особенно никогда не были. Подробностей о ее жизни до моего появления я не знал. Сейчас лето 80-го. Мой день рождения 23 марта 81-го. Простой арифметический подсчет подсказывает, что момент моего зачатия произошел летом. И что? Значит ли это, что у моего появления здесь есть какой-то высокий смысл? Я должен что-то предотвратить? Или наоборот сделать? «Второй отряд, не спим, энергичнее!» — раздается голос матери из мегафона. «Кто будет отлынивать, тому придется потом побегать!» «Да, мамочка», — подумал я. «Нет, ну правда, если я должен тут выполнить какую-то миссию, то почему бы зашвырнувшему меня сюда мирозданию об этом как-то не намекнуть? Но облаками в небе написать что-нибудь вроде «Кирилл, придай своему отцу ускорение, чтобы он пригласил твою мать на свидание». А может, это я свой собственный отец? Писать Вселенная не умеет, так что вынуждена говорить со мной на языке символов. Вот тебе лагерь, вот твоя мать, только совсем еще молодая. Вот тебе лето с июня по август. Валяй, действуй. Справишься? Вернешься обратно в свое время и оторвешь тому тонконогому подонку, который дочери твоей мозги компостирует. Не справишься? 10 поджобников перед отрядом, трэш и упадок эпохи перемен в ближайшем будущем. А может, тебя просто КамАЗ собьет 1 сентября? Я тряхнул головой, выбрасывая из головы всю эту фантасмагорию. Я таких идей могу десяток за полчаса сочинить. Только что с того? Их можно разве что в книжке использовать. Потому что, когда это мироздание давало четкие ответы на вопросы и подсказывало правильный путь. Вот встречаешь ты, к примеру, симпатичную девушку на улице. Говоришь ей мимоходом, что у нее удивительная улыбка. Проходит полгода, вы уже женаты, а у нее 6-й месяц. А еще через 5 лет ты попадаешь в дурку с белой горячкой. И там тебе случайно вкалывают слишком много снотворного. И утречком дородная санитарка находит тебя уже холодным. А если бы не трепал языком зря, то и жизнь бы не пошла по бороде. А ведь как было бы проще, если бы в момент, когда смотришь на девушку, у нее над головой начинает светиться неоновая надпись «Она тебя сожрет». Или «Быстро хватай, с ней ты станешь миллиардером». Мысли крутились в голове и по дороге обратно, и пока я брызгал на себя водой из уличного крана, потому что душ здесь вроде бы был, но, во-первых, он где-то в отдельном здании, а во-вторых, ходить в него можно будет только по строгому расписанию, которое пока что не повесили. Так что гигиена была походно-полевая. Впрочем, совершенно неожиданно для меня самого, эта вся бытовая примитивность не доставляла мне ровным счетом никаких неудобств. Когда я мысленно представлял себе туалет типа дырка в полу, или такой вот крантель над жестяным корытом вместо душевой кабины и ванны с гидромассажем, то содрогался. Я же слишком стар для этого дерьма. Мне нужен ортопедический матрас, подушка с эффектом памяти, фильтр для тройной очистки воды, горсть минералов и микроэлементов в таблетнице. И все это только за тем, чтобы чувствовать себя, ну, сносно. И вот сейчас я спал на продавленной панцирной сетке. Меня намазали пастой ночью, ел еду, приготовленную в котлах, которые... Нет, зачем я сразу думаю про столовую плохое? Может, там как раз отлично выполняются санитарные нормы. Впрочем, даже если нет, у меня не болела голова, не ныли колени, не стреляло в пояснице. Отсутствовали еще какие-то мелкие неудобства, которые с возрастом просто перестаешь замечать. Правда, теперь этот юный растущий организм все время требовал еды. И вот сейчас как раз уже активно начал об этом напоминать. Хотя он еще на зарядке начал, но у меня там голова была другим занята. Зато по дороге в столовую в этот раз я успел заметить, как работает отрядный коллективный разум. Шагающие впереди о чем-то быстро пошушукались, потом две девчонки пробежали вдоль строя и быстрым шепотом сообщили сегодняшнюю речевку. «Раз, два, мы не ели, три, четыре, есть хотим, открывайте шире двери, а то повара съедим». На завтрак нам полагалась молочная пшенная каша, два пластика сыра, вареное яйцо, кубик замерзшего масла и какао. Я сосредоточенно воевал с твердым, как камень, маслом, пытаясь намазать его на хлеб алюминиевой ложкой. Ложка тупая, так что отрезать пластики не получалось. Хлеб крошился, крошки налипали на масло, а сам желто-белый кусочек норовил выскользнуть и плюхнуться под стол. Еле успел поймать. «Крамской!» На плечо мне легла тяжелая рука. «Есть разговор. Никуда не уходи после завтрака». «Да я вроде и не собирался. В конце концов, у меня получилось расколоть вредный кусок масла пополам. На всякий случай предупреждаю». Прохоров направился к торцу стола. «Народ, после завтрака собираемся в отряде, будем репетировать номер». Второй день в лагере проходил гораздо проще, чем первый. Про разговор Прохоров благополучно забыл, потому что был занят репетицией, в которой я тоже участвовал. Тихий час я блаженно валялся на кровати. То дремал в полглаза, то смотрел в потолок. Благо, я попал не в отряд к десятилеткам, которые стоят на ушах в сончас и устраивают бои на подушках. Четверо из моих сополатников скучковались вокруг кровати Мамонова и о чем-то шепотом перетирали. Про загадочную тетрадь в рюкзаке я вспомнил уже только к полднику, так что заглянуть в нее не успел. А после булочки и чая на полдник, собственно, и должно было состояться торжественное открытие первой смены пионерского лагеря дружных, ради которого мы и тащили в клуб простыни, добытую в столовой большую крышку от котла и картонные языки пламени, старательно сооруженные девчонками. Шпаргалка с текстами песен в кармане шорт. Ну и умеренное любопытство тоже наличествовало. Хотя я и подозревал, что этот смотр художественной самодеятельности мне надоест примерно через 3 минуты после начала. Клуб, он же кинотеатр, он же актовый зал для торжественных и не очень мероприятий, был просто здоровенным залом с деревянной сценой. Сейчас в нем были установлены ряды стульев, деревянных с неудобными сидушками и спинками, скрепленных металлической рамой по 4 штуки. При необходимости зал зрительной простой мускульной силы нескольких человек превращался в танцплощадку. Но вроде как сегодняшние танцы после ужина собирались проводить на открытой площадке, потому что погода хорошая и нет необходимости прятаться под крышу. Когда мы явились, зал был уже битком. Во всяком случае, мне сначала показалось, что он забит под самую крышу. Разновозрастные дети вели себя вполне предсказуемо. Стояли на ушах, носились друг за дружкой, верещали, топали, хлопали и создавали прочий шум. Унять их никто особенно не пытался. Мероприятие еще не началось. «Вон туда пойдем», — ткнул меня в плечо Прохоров и указал на дальний край зала, где из стены выступала узкая приступочка-карнизик, с которой можно будет видеть сцену, а не затылки впереди сидящих. «Мы выступаем 7-ми, так что пока можем поговорить». «Угу», — кивнул я. «Интересно, чего он ко мне прицепился? Я вроде никак не выказал свое стремление быть пионером-активистом. Малявки нам не соперники», — говорил Прохоров громко, почти кричал. «Нам нужно следить только за 4 отрядами». Что ответить, я пока не знал, поэтому просто кивнул. Видимо, тут имело место быть какое-то важное соперничество внутри лагеря, чтобы показать, кто из пионеров самый пионеристый. И для Прохорова по какой-то причине вести к победе 2-й отряд стало прямо-таки идеей фикс. Пионерский дух и все такое? Стремись быть лучшим во всем? Или что там правила пионеров говорят? Из больших колонок, похожих на затянутые тканью ящики, немного хрипловато понеслась какая-то задорная музычка, но опознать ее я не смог. Суета и беготня слегка стихли, от стен отделились вожатые и помогли особо буйным занять свои места. На сцену, Цокая каблучками, вышла дородная дама в поблескивающем люрексом платье с химическим бараном на голове и в пионерском галстуке, который смотрелся во всей этой композиции довольно нелепо. «Здравствуйте, ребята!» — бодрым голосом начала она, перекрывая голосом остаточный шум в зале безо всякого микрофона. «Ну как, соскучились по лагерю?» «Да!» — нестройным хором отозвался зал. «Это Марина Климовна», — сказал мне на ухо Прохоров, старшая пионервожатая. «Она, когда со сцены выступает, всегда как с детсадовцами разговаривает, а так она отличная и очень широких взглядов». Рядом с нами на приступочке устроились две женщины без пионерских галстуков. Идентифицировать их род занятий я не смог. Может, они в столовой работают, а может, одна врачиха, другая библиотекарша. Тем временем Марина Климовна рассказывала со сцены что-то про новые кружки и секции, про фотолабораторию и авиамодельный. Но потом вдруг колонки снова издали хриплый звук, и оттуда понеслась музыка, совсем даже не пионерская, а очень даже хорошо мне известная песня группы «Чингисхан» «Москва». Из-за кулис на Марину Климовну надвинулись фигуры с кусками цветной ткани на головах, утащили ее вглубь сцены, и, судя по ее притворному возмущению, так и было задумано. Потом тряпки были сброшены, а под ними оказались вожатые, которые начали довольно ладно отплясывать весьма даже вольный, как мне показалось, танец. «Как так можно вообще?» — раздалось слева от меня. «Они хоть знают, про что эта песня?» «Да вроде весело танцуют, не то что в прошлом году первый отряд устроил». «Они поют «Москва, Москва, закидаем бомбами, будет вам Олимпиада, ха-ха-ха-ха-ха», а вожатые под это танцуют, а на них дети смотрят». «Да? А почему же у нас вообще разрешают такую музыку? Так на иностранном же, не понимают, что там». «А на каком языке это поют?» Я тихонько прыснул. «Олимпиада, конечно же, скандальная и трогательная Олимпиада, ласковый мишка и слезы на глазах у всей страны. И она же где-то в июле должна начаться. Наша вожатая, кстати, в диком танце тоже участвовала. Потом они вывели на центр замотанную веревками Марину Климовну, и один из парней вожатых объявил, что это переворот. И теперь все будет весело и современно. И чтобы никакой скуки в этом зале. Правда, скука все-таки началась. Те самые представления отрядов. Малышня читала стихи и пела песенки о том, какие они дружные, активные и всех победят. «В третьем отряде есть очень талантливые ребята», — зашептал мне на ухо Прохоров. «Очень опасные соперники. Надо держать ухо востро». Я вздохнул и сделал вид, что внимательно слушаю и мотаю на ус то, что он мне рассказывает про каких-то брата и сестру, победителей городского творческого конкурса. Про стихоплетов, которые умеют смешные вирши, над которыми зал покатывается. Про девочку из балетной школы, которая всегда привозит с собой балетную пачку, пуанты, и они в каждое выступление норовят засунуть ее танец. Про то, как в прошлом году какие-то ребята сорвали овации, устроив мушкетерский поединок на сцене. Я иногда энергично кивал, делая вид, что все запоминаю, но смотрел совсем в другую сторону. Вожатые покинули сцену, уступив ее младшим отрядам, и уселись на стулья у стен. Елена Евгеньевна сидела одна и читала что-то из тетрадки. Может, роль вспоминала, может, по учебе что-то. Оба места рядом с ней были свободны. И на одной из них вальяжно приземлился Мамонов. Вожатая что-то у него спросила. Он ответил. Она кивнула и снова погрузилась в чтение. Потом он тронул ее за плечо и наклонился к ее уху. Она засмеялась и потрепала его по голове. «Хороший мальчик, мол». «Крамской, ты меня слушаешь?» Прохоров больно стукнул меня под ребра локтем. «В общем, когда будешь на совете дружины, обязательно узнай, когда будет смотр песни из строя. Пока план повесили только на неделю. Будет очень плохо, если вдруг окажется, что он в следующий вторник, и мы не успеем подготовиться». Момент перехода от талантливых ребят в соседних отрядах к тренировкам по строевой я не уловил. Зато, кажется, понял, для чего я нужен Прохорову. Он просто думает об меня вслух. И его вполне устраивает то, что я молча его слушаю и иногда выражаю каким-то образом одобрение. Всем иногда требуется такой человек. Детские стихи и песенки закончились. На сцену вышли ребята постарше. Значит, скоро и наше выступление уже. Но Прохоров вроде не суетился пока. А поскольку он там центральный персонаж, значит, и мне пока незачем. «Третий отряд», — сказал он, снова ткнув меня в бок. «Да что за идиотская привычка? Он здоровый гад. У меня от такой беседы скоро ребро сломается». Но сделать они почти ничего не успели. Сначала в зале погас свет, а потом справа и слева от сцены вдруг что-то громко хлопнуло, и из-за колонок повалили клубы желтого дыма. Первые ряды повскакивали и завизжали, бросились к выходу, началась давка и толкотня. Кто-то начал кашлять, раздался топот. Загрохотали упавшие ряды стульев. Кто-то из малышей заплакал. «Это такой креатив от третьего отряда?» — спросил я, пока что не очень понимая, как именно надо реагировать. «Немедленно прекратить панику!» — возвысился над всеми голос старший пионер-вожатый. «Не создавайте в дверях толкотню! Выходите по очереди!» Она громко закашлялась. Из толпы ей тоже ответили кашлем. Кто-то догадался сдернуть с окон черные шторы. В зале снова стало светло. В дверях была толчья. Причем кто-то и правда был напуган, а кому-то просто нравилось наводить суету. Вожатые парни, натянув на лица футболки, возились рядом со сценой, видимо, чтобы найти и вытащить из зала источники дыма. Судя по серной вонючести, кто-то догадался поджечь дымовые шашки, которыми от паразитов окуривают. Вроде как для людей эта штука не полезна, но вовсе не смертельна, как для насекомых. «Откройте уже окна!» — срывающимся голосом скомандовала Марина Климовна. Кто-то бросился прямо по рядам кресел выполнять ее распоряжение. Мы выбрались из зала в числе последних. Все остальные обитатели лагеря толпились рядом с клубом, а вожатые следили, чтобы никто не расходился. Да уж, что-то пошло не так в торжественном открытии. Видимо, кому-то из старших отрядов очень не хотелось, чтобы выступление состоялось. Не только Прохоров придумывал стратегию победы. «Артем, построй отряд, пожалуйста». К нам подошла Елена Евгеньевна. Лицо ее было хмурым и расстроенным, а за ней по пятам следовал Мамонов. «Сейчас будет неочередная линейка по поводу случившегося». «Есть построить отряд, Елена Евгеньевна?» — отрапортовал Прохоров, щелкнув воображаемыми каблуками. «Отряд! Стройся!» Грозная фигура директора лагеря, увенчанная огненным стогом высокой прически, прошествовала к трибуне. «В лагере произошло возмутительное событие», — сказала она. «Некто совершил безответственный поступок и подверг опасности жизнь других ребят. Я допускаю, что это могло быть сделано без злого умысла, как шутка или розыгрыш, и даю вам шанс признаться в содеянном прямо сейчас». Ни звука. Гробовое молчание. Кажется, все даже не дышали.